именно в силу этих обстоятельств и получил Петухов некоторую посильную поддержку в строительстве мебельной фабрики, одновременно исполняя должность заведующего кустарной мебельной мастерской, куда заказчики приносили для ремонта старый искалеченный хлам, чтобы было на чем сидеть, на чем обедать, на чем спать. В сущности, деятельность Петухова была такой же, как и у всех людей, занятых восстановлением города. Разница была только в масштабах. Одни разбирали полностью разрушенные здания, чтобы пригодный кирпич использовать для восстановления не полностью разрушенных зданий. Другие рыли котлованы под фундаменты зданий, таких, которых никогда не было в городе, но которые должны были придать ему новый, величавый облик. Оборудование бывшего завода, изготавливавшего прежде метизы для областного потребления, разместили в нижних этажах жилых зданий. Бывшие его цехи стали просто слесарными мастерскими, обслуживающими неотложные нужды городского хозяйства, в то время как на строительной площадке была уже вывеска с названием этого завода, только именовался он не метизным, а машиностроительным, с назначением производить такие изделия, которых во время войны не было. Вокруг строительной площадки огромное пространство занимали огороды жителей города, с которых они подкармливались дополнительно к пайкам, а некоторые участки были даже засеяны пшеницей. Такие же огороды были во дворах домов, и даже палисадники были засеяны гречихой, просом, горохом, засажены картошкой. Ночами, хотя уже работала электростанция, город был темен. Не хватало стекла, и много оконных рам еще было заделано фанерой. Не было и деревянных тротуаров, так как доски их пошли в свое время на топливо. На домах жестяные кровли в дощатых заплатах, так как кровельная жесть пошла на ведра, чайники, кружки, бодейки для стирки, когда вместо мыла использовалась печная зола. Шаги жителей города были отчетливо слышны издалека, так как ходили на деревянных подошвах, а наиболее удачливые мастерили себе подошвы из старых автомобильных шин, те ступали мягче и даже не слышно. Часть жителей заняла под жилье бывшие оборонительные укрепления, землянки, блиндажи, доты. В городе был разрушен вокзал. Но вся территория, примыкающая к путям, представляла собой огромное складское хозяйство со штабелями стройматериалов, и здесь выгружались эшелоны со всех краев страны и уходили обратно пустыми, потому что городу пока нечего было в них грузить. Как руководитель-хозяйственник, Петухов не имел ни практического, ни психологически-тактического опыта. Единственное, чем он располагал, это только фронтовым и, конечно, заводским опытом. Как на фронте и на заводе, так и здесь он в равной степени испытывал всегда ему сопутствующее уважение к людям умелым. И чем тяжелее были условия для проявления умелости, тем больше росло в нем восхищение ими. И именно эта его душевная черта и привлекала к нему людей. Его способность огорчаться или радоваться людям служила прощающим обстоятельством, когда он, как руководитель, допускал те или иные ошибки, потому что, как и на фронте, привык прежде всего взыскивать самого себя, соизмерять, как бы он поступил сам в подобных обстоятельствах, прежде чем делать замечания об упущениях другому. Эта его фронтовая привычка понять другого как самого себя, выявить сначала причину и только после этого судить о последствиях, с одной стороны, роняла частенько его административный авторитет, но с другой он обретал самое важное для любого руководителя — доверие к себе, уверенность в том, что он по-человечески умеет разбираться в каждом. Как по фронтовому обычаю офицер, приходя командовать новым подразделением, кратко рассказывает о себе, в каких боях и как он участвовал, так и Петухов доложил о себе и в ремонтной мастерской, и на строительной площадке фабрики, чем сначала удивил людей и даже вызвал недоумение. Но получилось так, что этим своим представлением себя он как бы разделил между ними все то, чего ему пока не доставало как руководителю, и что они должны были восполнить теперь вместе с ним. Петухов считал себя удачливым человеком. Воевал, а живой и даже не сильно поврежденный. У него Соня и чудесная дочь. Доверили ответственную работу. Зачеты сдает вечерним нормально, скоро инженер. Поэтому он к людям относился всегда несколько стеснительно, полагая, что ему хорошо, а им вот еще плохо. И когда к нему обращались с разного рода просьбами, даже если и не всегда обоснованными, Петухов, теряя много в глазах руководства, досаждал ему в этих случаях настойчивостью в удовлетворении таких просьб. В жизни Петуховых никогда не возникали моменты, которых, по их мнению, они не могли бы преодолеть сами, и поэтому полагали, что если кто кого-нибудь о чем-нибудь просит, значит, это та крайность, обойти которую невозможно. Жили они на окраине города скудно, тесно, не замечая всего этого, поглощенные своими перворадостями. У Зоси Владимировны, матери Сони, все больше и отчетливее пробуждается сознание. И дочь Катя уже произносит весьма внятно «папа, мама, баба». Сам Петухов даже в сырые промозглые ночи почти высыпался, не испытывая тех мук от ранений, какие испытывал совсем недавно, скрывая от жены, притворяясь спящим, и всю ночь, лежа бессонно, с плотно сжатыми веками и стиснутыми зубами, и весь рабочий день он чувствовал тогда вялое измождение, которое перебарывал, словно беспрестанно переплывая огромное водное пространство, когда нет сил и тянет на дно. Соня, работая у городского архитектора, приносила домой эскизы будущих зданий, красивых, величественных, и развешивала их на бревенчатые, с отвалившейся штукатуркой стены комнаты. И когда Петуховы рассматривали эти эскизы, обсуждали их, у них было такое ощущение, что вот он, их новый город уже существует, хотя за окнами немощеная дорога, развалины, нет даже уличного освещения. Вначале Соню огорчало то, что она не повидала Нелли Коровушкину, которая приезжала в больницу к ее Сониной матери и уехала, как ей сказали, расстроенная. И красивое лицо ее было сильно исцарапано руками матери Сони, которая почему-то возненавидела Нелли и всегда страшно кричала, когда та приближалась к ней. Но потом Зося Владимировна с трудом, как тяжкий сон вспоминая, говорила о том, что когда ее подвергали экспериментальным медицинским истязаниям в лагерном спецблоке от фашистки медсестры, ассистирующей палачу-хирургу, всегда сильно пахло духами, и запах их сливался с теми муками, которые она испытывала. Соня вспомнила о Нелли, которая даже на фронте любила сильно душиться, и, очевидно, теперь тоже была надушена. Запах ее духов у душевно больной матери вызывал приступы отчаяния и ярости, когда к ней в больнице приближалась Нелли. Это же самое чувство вызывали у нее все люди в белых халатах, когда она находилась на излечении. В лагерных спецблоках фашистские медики полностью соблюдали чопорный торжественный ритуал почтительности и благовоспитанности, принятый во взаимоотношениях медицинского персонала в самых знаменитых клиниках Германии, где они получили профессиональное образование. Латынь была чужда и даже политически противопоказана истинным арийцам. Но поскольку имперское управление пропаганды еще не успело германизировать медицинскую терминологию, они, как и все медики, пользовались латынью, деликатно лишающей пациента возможности быть в курсе того, в каком состоянии находится его здоровье. Готовясь к своим бесчеловечным операциям и производя их, они механически следовали тем правилам, которые предписывались учебниками для соблюдения личной гигиены медика. Особо тщательная подготовка, прежде чем войти в операционную в стерильно-белых халатах, глубокомысленные озабоченные предварительные размышления вслух о приемах ведения операции, подобные консилиумам, опять же латынь, были вызваны сознанием того, что они совершают нечто новое в медицине, даруя ей иное, более существенное, более важное для империи назначение, чем цель продлевать и спасать человеческие жизни, превращая медицину в средство массового и наиболее экономического уничтожения человеческих жизней. Хотя операционное помещение спецблока по своему санитарному состоянию не соответствовало требованиям даже сельского ветеринарного пункта, это не смущало фашистских врачей, ибо зверские опыты, которые они проводили здесь над людьми, доселе никто не осмеливался проводить даже над животными. Воздействие разного рода экономичных поражающих средств на те или иные участки человеческого организма и было целью их палаческих исследований, имеющих военно-практическое значение. После взятия определенных доз костного мозга у Зоси Владимировны, фашистские медики поставили себе задачу продлить оперированной жизнь, чтобы узнать донорские пределы данного объекта в подобных операциях. И Красовскую некоторое время лечили в спецблоке по всем принятым правилам. Потом в нашей больнице для душевнобольных ее состояние не улучшалось, а ухудшалось, потому что ее продолжали преследовать ужасающие видения фашистских палачей в белых халатах. Лебедев понял это и настоял на том, чтобы лечение ее началось со встречи с близкими в иной небольничной обстановке. Когда Лебедев подвергался допросам разведок как офицер СД, он не мог понять, почему его так подробно расспрашивают об эффективности действия сгущенного бензина, впервые примененного в фашистских бомбах при бомбежке Ленинграда и впоследствии получившего название «Напалма». На теле Зоси Владимировны Красовской имелись бурые, сморщенные глубокие впадины от опытных применений доз напалма и фосфора, идущих на начинку этих бомб. Но так как после излечения костного мозга она была еще слаба, ее подвергли испытаниям лишь малыми дозами этих веществ. Лебедев полагал, что во время допросов деятели разведок хотят получить от него сведения об опытах с напалмом и фосфором над заключенными в спецблоках, как улики в предстоящем процессе над фашистскими преступниками. Смущало лишь то, что следователей больше интересовали чисто технические результаты применения этих веществ, чем сама бесчеловечность их использования. Что касается взятия костного мозга у заключенных спецблока, то Лебедев понимал, что технический интерес следователей вызван прежде всего тем обстоятельством, что при работах над созданием ядерного оружия в Соединенных Штатах Америки, пострадавшим от чрезмерных доз облучения, делали пересадки костного мозга, применяя это как средство лечения. В фашистской Германии костный мозг стали добывать в спецблоках от заключенных. Поскольку, как это следовало из личного дела того офицера СД, за которого выдавал себя Лебедев, этот офицер не имел прямого отношения к данным работам, от Лебедева и не ожидали в этой сфере ценных и полезных сведений. Но других сотрудников СД, находящихся в совместном с Лебедевым заключении в спецблоках, допрашивали долго, обстоятельно, требуя сообщить все практические и технические подробности и аналитические результаты эффективности применения подобных средств. Посетив вскоре семейство Петуховых на новом месте их жительства и узнав, что Зося Владимировна Красовская успешно поправляется, Лебедев, как это ни странно, уклонился от всяких разговоров о деловой цели своего приезда. Особое внимание он уделил Соне, уединяясь с ней, подолгу беседуя, пытливо и со всеми подробностями расспрашивал ее об уходе за новорожденным младенцем. Он вел себя как следователь и был очень серьезен и методичен, что было свойственно ему и вообще, и как человеку определенной профессии. И когда Соня обиделась за слишком интимные подробности, интересовавшие Лебедева, он сказал, как всегда, сухо, если вопрос касался его лично: «Дело в том, что Ольга скоро станет матерью. Но поскольку врачи обещали после операции сохранить ей зрение только на непродолжительное время, я должен быть в курсе всех материнских забот, чтобы взять на себя большую их часть». Потирая руки, объявил: «Рождение ребенка для меня — радость, а для Ольги — спасение от того горя, которое она будет испытывать с утратой зрения». «Какой ужас!» — в отчаянии воскликнула Соня. «Повторяю», — сухо произнес Лебедев, — «мы с Олей счастливы и к своему несчастью подготовились настолько, что будем вполне счастливы, когда нас будет уже не двое, а трое». Продолжал задумчиво и опечаленно: «Конечно, очень хотелось бы, чтобы Оленька смогла подольше видеть своего ребенка. Но это покажет время. В сущности, все главное для счастья у нас теперь уже есть». Вместе с Петуховым Лебедев зашел в его ремонтную мебельную мастерскую, где хозяйничал Бобров. Передал Боброву фотографию памятника на могиле Нюры Хохловой, где в камне была запечатлена статная девушка, мало похожая фигурой на Нюру, но приподнятое лицо, полуоткрытые ждущие губы были ее, Нюрины. Бобров трудно и тяжко дышал, держа в руке фотографию. Потом сказал сипло: «Пойду, очки надену. Так плохо видно». Ушел и больше не вернулся. Побывали и на стройке мебельной фабрики, но поговорить здесь не удалось. Петухову, как всегда, пришлось сразу же решать множество текущих дел, и Лебедев терпеливо ждал, пока он освободится от самых неотложных. Когда возвращались обратно, Лебедев, как бы в раздумье, сказал: «В связи с выходом книги американского инженера Тейлора, Ленин написал о науке управления, о том, что руководителю, помимо ума, образования, специальных знаний, нужно обладать тактом, энергией, решительностью, честностью, рассудительностью, здравым смыслом и крепким здоровьем». «Со здоровьем у меня пока ничего. Нормально», — вздохнул Петухов. «А остальное овладеваю, как могу. признался горестно. Конечно, со срывами. Лебедев, в свою очередь, также признался. Для нас ведь тоже, как и в твоем деле, способность предвидеть, организовывать, согласовывать, контролировать, рассудительность, смелость, чувство ответственности, высокий уровень общей культуры, точность самообладания, чувство справедливости, качества все непременные. «И как?» — спросил Петухов. «Тоже овладеваю». «Всю жизнь», — сказал Лебедев и тут же деловито заявил. «Зосю Владимировну я решил не приглашать в качестве свидетельницы обвинения. Во-первых, по соображениям сохранности ее душевного спокойствия. Во-вторых, этот тип на перекрестном допросе с ему подобными во всем признался. И в-третьих, я не помню, говорил тебе или нет, там у них один американский офицер дал мне, как фашисту, весьма ощутительно оплеуху. Потом он служил в американской военной комендатуре в Берлине, и я решил с ним встретиться уже как советский офицер. Как говорится, поделились впечатлениями. Оказался, как я и предполагал, порядочным человеком, хотя и далеким от каких-либо левых взглядов, честный, прямой. Выпустил там у себя дома, вернувшись из армии, не то что книгу, а так нечто вроде брошюры, воспоминания о своей службе, ну и изложил много правдивого и существенного для мира. Там он и упоминает о Красовской, которую не хотели отпускать на родину. Вот, собственно, и все. Так что мой приезд внеслужебный. Главное доложить Оле, как вы все тут живете. Произнес в полголоса, как бы только для себя. Она ведь очень хорошая. Всегда не о себе, а о других и обо мне тоже. Учится быть слепой уже давно, скрывая от меня. Заявил гордо. Так что с женой мне сильно повезло. На всю жизнь. Понимая, как трудно Лебедеву говорить об Ольге, Петухов спросил. «Но ведь вас могли обличить бывшие сослуживцы того фашиста, за которого вы себя выдавали?» «Конечно», — равнодушно ответил Лебедев. «Один такой нашелся. Доказывал на допросе, что я не тот, за кого меня принимают». «Ну и как же?» «Очень просто. Каждый профессиональный следователь знает этику преступников. Я на допросе тоже упорно утверждал, что знать его не знаю, и заявил, что готов давать любые показания, за исключением тех, которые могут послужить материалом для обвинения моих сослуживцев. Сочли нас обоих только стойкими, преданными друг другу фашистами. И чтобы избежать этой темы, Лебедев сказал с обычной своей осторожной улыбкой: «А батальонный-то ваш Пугачев теперь генерал. Ворочает новой техникой. Но характер остался прежний, лихой. Как-то во время стрельб забрела в запретную зону корова. Он на мотоцикле помчался, виляя между разрывами к корове, и из зоны ее, как Теодор, все равно изгнал. Потом отшучивался. Корова колхозная. Еще в суд на армию подадут. Вот и принял экстренные меры. Как тогда с фашистским тягачом, которым они хотели утащить к себе подбитый танк», — вспомнил Петухов. «Именно», — согласился Лебедев, но тут же строго заметил. «Генерал Пугачев сейчас в небесном пространстве таких бугаев гоняет, встреча с которыми весьма и весьма, я бы сказал, никому не рекомендуется». «Это что же такое?» — спросил Петухов. «Так, предметы, обеспечивающие нам полную возможность заниматься и мебельным производством», — уклончиво ответил Лебедев. Председатель горисполкома Порфирий Игнатьевич Вычугов длительное время работал в солидном финансовом учреждении, где выучился своеобразной категорической манере отдавать разного рода приказы и распоряжения. Затем, некоторое время спустя, строжайше запрашивать об их исполнении. Если происходили заминки, срывы, то он повелительно требовал от виновников письменных объяснений и по ним судил о личности провинившегося и об обстоятельствах, вызвавших срывы и заминки. Затем составлял по этим объяснениям краткую докладную и направлял ее по инстанциям. Все документы, которые он мастерски создавал, как мозаику из цифр, фактов, выбирая из набора типовых служебных приказующих выражений наиболее подходящие для окончательного вывода, выглядели при прочтении убедительными и исчерпывающими. Но иногда получалось так, что провинившиеся в свою очередь присылали объяснения, не менее мастерски составленные, чем запрос Вычугова, и их мозаика оборонительных цифр и фактов оказывалась более стойкой при прочтении, чем атакующий разносный запрос Вычугова. И тут же происходили встречные бои-переписки, где каждая из сторон стремилась одержать победу над другой, удерживая позиции вокруг приказов, отданных разного рода инстанциями в разные времена, не всегда соответствующих задачам сегодняшнего дня, тем более завтрашнего. Но поскольку приказов было много, из них, при известном опыте, можно было выбрать именно те, которые нужны были для подтверждения твоей правоты и опровержения возражающей стороны, которая в этой борьбе пользовалась такими же приемами. При всем этом нужно отметить, что Вычугов работал самоотверженно, денно и нощно, приходил в свое учреждение первым, покидал его последним, не пользовался служебной машиной, питался в учрежденческой столовой вместе со всеми служащими. При деловых беседах избегал говорить «я», а говорил «мы» по соображениям скромности.